Конечно, в некоторых пунктах мыслимы изменения. Как я вам говорил, самое существенное — установить контакт. Многое зависит от судьбы вашего военного флота. Берлин сомневался, сможет ли маршал, придя к власти, заставить всех подчиниться его приказам. В частности, немцев беспокоят некоторые нездоровые настроения в Марокко и в Сирии. Это недоразумение. Во Франции нет человека более авторитетного, нежели герой Вердена. Тем лучше. Вы правы, Арманьяк здесь волшебный. После завтрака Тесса поспешил к Бретейлю. Немцы сошли с ума. Условия неслыханные, скажу прямо, недостойные. Боюсь, что Рейно прав, придется улепетывать на Мадагаскар. Увидев, что Бретейль не изумлен немецкими требованиями, Тесса успокоился. Конечно, нужно смотреть на вещи трезво. В общем, это не так страшно, как мне показалось на первый взгляд. Я думаю только, что не стоит сейчас оглашать условия. Сначала подпишем, потом напечатаем. Иначе этим могут воспользоваться коммунисты. Или Деголь. Кстати, он в Бордо. Интересно, что он здесь делает? Да, нам предстоит пережить несколько тяжелых дней. А потом все войдет в норму. Вечером Рейно подал в отставку. Тесса сердечно поздравил Петена. «Ваш ореол победителя!» Старческим глухим голосом маршал ответил: «Благодарствую!» Поздно ночью Тесса продиктовал Жолио состав нового правительства. Толстяк уже успел выпустить в Бордо крохотное издание «Лаво Нувель». Тесса сказал: «Конечно, министерский кризис прошел не по этикету, но у маршала был готовый список. Декларацию не удалось огласить в палате. Ничего не поделаешь, мы теперь на положении беженцев». Жолио спросил: «Каковы условия немцев?» «Этого я не могу сообщить. Государственная тайна. Скажу одно, условия вполне совместимы с нашим достоинством. На другие условия маршал никогда не пошел бы». Жолио недоверчиво прищурил один глаз. «Достоинство — вещь растяжимая. Меня интересует, пустят сюда немцев или нет. Я, наконец-то, нашел плохонькую типографию, и потом нельзя жить в автомобиле». «Вы можете здесь обосноваться. Бордо станет второй столицей». Часы тянулись, как месяцы. Немцы медлили с ответом. Продвигались вперед. Дважды в день Тесса подчеркивал на карте города, захваченные противником. Орлеан, Шербург, Рени, Дижон, Бельфор. На четвертый день он приказал убрать карту. В унынии он сказал Помаре: «Скажи мне лучше, какие города у нас еще остались?» Шатан вдруг заявил Тесса: «Они хотят нас добить. Условия таковы, что под ними не подпишется ни один француз». Усмехаясь, он добавил: «Разве что твой Грандель, но он остался в Париже». Тесса обиделся. «С каких пор Грандель мой? И я вовсе не настаиваю на капитуляции. Я хотел почетного мира, это естественно. Если нужно, мы уедем. В Алжир. Может быть, для начала в Перпиньян. Оттуда легко выбраться через порт Вандер». И Тесса начал думать о сопротивлении. Долго разглядывал карту, беседовал с генералом Леридо. Обратился по радио к стране: «Солдаты и моряки, перемирие не подписано. Борьба продолжается. Рука об руку с союзниками защищайте нашу честь на суше, на море и в воздухе». Вечером он вышел погулять. У него болела голова, он хотел проветриться. Возле порта его узнали грузчики, стали кричать: «Хорошо бы изменника выкупать или на фонарь». Тесса увидел такси. Это было спасением. Несмотря на духоту, он поднял стекла. Ему казалось, что его преследует. Он поехал к Бретейлю. «Шатан опять интригует. Хочет, чтобы мы переехали в Перпиньян, а потом в Африку.